Часть третья. Но что же представляло собой пиратство в северных морях средневековой Европы? Когда возникло там это зло, сравнимое по своим ужасам разве что с моровым поветрием? И кто такие были ликиделлеры, чьим вождем многие годы являлся Клаус Штертебекер? Пиратство в Северном и Балтийском морях процветало издревле. Еще во II-III веках нашей эры германские племена фризов и саксов совершали морские походы для захвата сокровищ и рабов. Позднее морской разбой стал важной статьей дохода для англов и ютов, вендов и русов. Своего пика он достиг в VIII-IX веках, когда на морскую арену вышли знаменитые викинги или норманны. Их набеги на европейские города отличались такой жестокостью и разорительностью, что во всех городах Западной Европы церковная служба заканчивалась литанией, где были такие слова: «От неистовства норманнов упаси нас, Господи». Началом пиратских походов норманнов считается дата 8 июня 793 года, когда они напали на монастырь Линдисфарн, находившийся на острове у восточного побережья Шотландии. Затем нападения потянулись бесконечной чередой. Были захвачены Шотландские, Аркнейские и Гибридские острова, Исландия и Фареры, а вскоре настала очередь континентальной Европы. В 841 году норманны разграбили Руан, в 843 – Нант, в 845 – Париж, в 854 – Гамбург. Такая же участь постигла Орлеан, Тулузу, Кёльн, Бонн и Аахен и еще многие европейские города. Но во времена Штертебекера положение существенно изменилось. Норманнов давно не было и в помине, зато им на смену пришли датчане и шведы, славяне, абодриты, лютичи и поморяне, и пираты из разных немецких земель, расположенных на побережье Северного и Балтийского морей. И грабительские походы парализовали морскую торговлю региона, и чтобы защитить свои интересы, купечество городов стало объединяться в товарищество. Так в начале XII века возникли Фландерское и Кёльнское товарищества, в которых купцам было предоставлено право ношения оружия. Однако уже через столетие выяснилось, что купеческие товарищества не в состоянии выполнять возложенные на них задачи. Пираты были многочисленны и вездесущи, и противостоять им могли лишь объединенные силы городов. Первыми это поняли Гамбург и Любек, которые в 1241 году заключили договор об охране своей торговли. В 1299 году к ним присоединились почти все северогерманские портовые города, такие как Росток, Висмар, Штральзунд, Кёльн. Это и было началом знаменитой Ганзы, союза городов, созданного в первую очередь для борьбы с пиратами. Торговые представительства Ганзы имелись во многих городах тогдашней Европы – в Лондоне, Стокгольме, Брюгге, Венеции, Новгороде, Пскове. Создание Ганзы было, конечно же, сильным ходом в деле организованной борьбы против пиратов, однако последние получили мощную поддержку в лице монархов многих европейских стран. Объяснялось это простым обстоятельством. Пиратство было настолько прибыльной статьей дохода, что как короли, так и владетели различных маркграфств и княжеств стали покровительствовать пиратам, выдавая им патенты на разбой. Этот метод известен издавна и носит название «каперство», от латинского «capio», что означает «захватывать», «завладевать». Такой вид сотрудничества был выгоден обеим сторонам. Одни, короли и марграфы, получали свою долю от пиратских доходов, другие, то есть сами пираты, уже не считали себя просто грабителями, но причисляли государственным людям, которые могут рассчитывать на поддержку своего сюзерена. Именно такое положение вещей привело к тому, что пиратство на Северном и Балтийском морях к началу XIV века расцвело пышным цветом. Каперство стало государственной политикой, а каперов используют в своих интересах все – Англия, Дания, Франция, Швеция и Ганза. Говоря современным языком, на море творился самый настоящий беспредел, когда все воевали против всех.